все оказалось несколько сложнее, чем думал Петренко. Никаких точных, текстуальных совпадений с тем, что произошло в реальности. Все опосредованно, по касательной, легким пунктиром. Хотя и горящее дерево, и срывающаяся в пропасть машина, и лошадиная доза снотворного — все это в романе Данилова присутствовало. Имелся также, доложила великая компьютерщица Варвара, в числе последних писаний парнишки странный, не связанный пока с сюжетной линией и стоящий особняком файл под именем Dream. Причем существовал он в двух разновидностях. Один, написанный по-русски, находился в той же директории, где и прочие файлы Данилова, относящиеся к роману. Другой же, Dream, помещался внутри даниловского компьютера в корзине среди уничтоженных файлов. Варвара его восстановила. Он состоял из странного набора латинских, греческих, еврейских и русских букв, а также цифр и непонятных знаков. Дешифровке пока не поддавался. Главным же, по словам лейтенантши Кононовой, оказалось то, что невероятные приключения из романа Данилова «Как-то загоревшееся дерево, летящая в пропасть машина и подмешанная в чай снотворная» были описаны раньше, нежели они произошли в действительности. Даниловский компьютер на правильную дату выставлен. Сейчас сегодняшнее число показывает. Недоверчивым шепотом спросил Петренко. «Обижаете», — прошептала заядлая компьютерщица Варвара. «Раньше», — подумал подполковник, — «значит, все ж таки раньше». «Спасибо, Варя», — отозвался Петренко в полный голос и обратился к Данилову. «Вы извините, что мы секретничаем в вашем присутствии. Речь идет о другом, совсем о другом деле. Текучка, знаете ли». Петренко развел руками. Когда Варвара вышла, подполковник попросил подозреваемого продолжать. Слушал, как тот рассказывает о своей поездке в Тель-Авив и Иерусалим. Переводил переговоры, ездил на экскурсию, пляжи, кафе и чувствовал, что парнишка чего-то не договаривает. Однако давить, настаивать, чтобы тот рассказал все и во всех подробностях не стал. Будет еще время. Часть сознания подполковника отмечала и запоминала каждую деталь в рассказе Данилова. А параллельно он думал о том, как дальше поступать с мальчишкой. Парень, конечно, славный, чистый, честный, не глупый. Но выпускать его ни в коем случае нельзя. Надо сделать вот что. Поселить его в конспиративной квартире под охраной и передать исследовательскому отделу. Пусть обследуют его по полной программе, с томограммами, тестами и прочими глупостями. Данилов в Москве один, родственников нет, никто его не хватится. А хватится, впаяем ему какую-нибудь легкую статью. Но главное, чтобы парень, не дай бог, не возомнил себя мессией, пророком или на худой конец каким-нибудь экстрасенсом. Вот тут надо с ним поработать, внушить ему, что все происходящее происходит только внутри его самого, в его мозгах и больше нигде. Вот на это надо нацелить ребят из исследовательского отдела и отдела «Д» дезинформации. Значит, решено. Подберем квартиру и перевезем его сегодня же. А пока пусть посидит здесь. Петренко украдкой посмотрел на часы. 6:05 утра. В то же самое время Алексей Данилов. Я рассказал подполковнику все то, что счел нужным рассказать. О Козлове и его местопребывании. О странном исчезновении его офиса и о его звонке, немедленно прозвучавшем после моего туда визита, о поездке в Израиль. Я умолчал, разумеется, и о непонятном файле Dream, и о своем обмороке рядом с храмом гроба Господня, и ни словом не обмолвился о Наташе, ее-то зачем впутывать? Мой собеседник устало потер глаза —